День уже начал склоняться к вечеру, когда нам удалось наскоро позавтракать в ресторане. При входе мы прочли в листке новостей «Кенсингтонское преступление». Убийство, совершенное сумасшедшим. И содержимое газеты показывало, что мистеру Хорусу Гаркеру удалось-таки поместить в печати свой отчет. Два столбца были заняты крайне сенсационной и цветистой передачей всего инцидента. Холмс подпер газету сутком и читал ее, не прерывая еды. Раза два он хихикнул. «Вот это хорошо, Ватсон», — сказал он. «Послушайте, приятно сознавать, что не может быть разногласия в мнениях относительно этого дела, так как мистер Лестред, один из самых опытных представителей официальной полиции, и мистер Шерлок Холмс, известный эксперт-консультант, пришли оба к заключению, что нелепая серия инцидентов, окончившихся таким трагическим образом, является следствием сумасшествия, а не умышленного преступления. Ничто, кроме умственного расстройства, не может объяснить случившегося». Пресса, Ватсон, крайне ценное приобретение, когда умеешь ею пользоваться. А теперь, если вы окончили свой завтрак, мы поедем опять в Кенсингтон и посмотрим, что может сказать относительно этого дела управляющий торговлей братьев Гардинг. Управляющий оказался живым маленьким человечком, очень проворным, разговорчивым, с ясной головой. «Да, сэр, я уже читал об этом в вечерних газетах. Мистер Хорас Гаркер — один из наших покупателей. Мы поставили ему бюсты несколько месяцев тому назад. Мы выписали три таких бюста от Гельдер энд Компани из Степни. Они теперь все проданы. Кому?» «О, думаю, что, справившись в своей книге о продаже, я в состоянии буду сказать вам это. Нам они записаны тут. Один бюст продан мистеру Гаркеру. Один мистеру Джозе Брауну с виллы Лабурним в Чисвике. И один мистеру Санфорду. Нижнегровская дорога в Ридинге. Нет, никогда не видал лица, изображенного на этой фотографии. Его вряд ли можно было бы забыть, не правда ли, сэр? Потому что я не видывал лица безобразия. Есть ли у нас на службе итальянцы?» «Есть, сэр. Их несколько среди мастеров и чистильщиков. Они имеют возможность заглянуть в эту книгу, если пожелают». «Нет, никакой особенной причины караулить эту книгу. Да, да, это очень странное дело. И я надеюсь, что вы сообщите мне, если что-нибудь выйдет из вашего расследования». Холмс сделал несколько заметок во время показаний мистера Гардинга, и я видел, что он вполне доволен оборотом, который приняло дело. Он ничего, однако же, не сказал, за исключением того, что если мы не поспешим, то опоздаем на свидание, назначенное Лестреду. И действительно, когда мы вернулись домой, сыщик уже был там, и мы застали его шагавшим по комнате с лихорадочным нетерпением. Его многозначительный взгляд выражал, что день не пропал у него даром. «Ну?» — спросил он. «Что скажете хорошенького, мистер Холмс?» «День нам выдался очень хлопотливый и не пропал совсем даром», — ответил мой друг. «Мы видели обоих торговцев в розницу, а также и оптового фабриканта. Я теперь могу проследить за каждым бюстом с самого начала его существования». «Бюсты!» — воскликнул Лестрид. «Ну да ладно. У вас свой метод, мистер Шерлок Холмс, и не мне говорить против него. Но думаю, что я лучше вас поработал сегодня. Я установил личность убитого». «Да что вы!» «Я нашел причину для преступления». «Роскошно!» «У нас есть инспектор, специальность которого — Сафрончил и итальянский квартал. Ну а так как на шее убитого была надета какая-то католическая эмблема, да притом он смуглый, я и подумал, что он должно быть южанин. Инспектор Гиль тотчас же узнал его, как только увидел. Его имя — Пьетро Винуччи из Неаполя, и он был одним из величайших разбойников в Лондоне. Он имел связь с мафией, тайным политическим обществом, как вам известно, обществом, подкрепляющим свои декреты убийством. Теперь вы видите, как дело начинает выясняться. Другой, вероятно, тоже итальянец и член мафии. Он чем-нибудь нарушил их законы. Пьетро назначили следить за ним. Вероятно, найденная в кармане фотография — портрет этого самого человека, данный Пьетро, для того, чтобы он не убил кого-нибудь другого. Он проследил за человеком, увидел, как последний вошел в дом, стал ожидать его у двери и в схватке сам получил смертельный удар. Как находите вы такое объяснение, мистер Шерлок Холмс? Холмс одобрительно захлопал руками. «Превосходно, Лестрид, превосходно!» — воскликнул он. «Но я не совсем хорошо следил за вашим объяснением разрушения бюстов». «Бюсты! Вы не можете выбросить их из головы. В сущности, это пустяки, мелкое воровство, за которое суд приговаривает не больше, как к шестимесячному заключению. В действительности, мы производим следствие по делу об убийстве». И говорю вам, что я собираю все нити в свои руки. А следующая стадия? Очень простая. Я отправлюсь вместе с Гиллем в итальянский квартал, найду человека, фотография которого у нас, и арестую его по обвинению в убийстве. Поедете вы с нами? Не думаю. Мне кажется, мы можем достигнуть своей цели более простым путем. Я не могу сказать «наверное», потому что все зависит... Ну, все зависит от фактора, который находится совершенно вне нашего контроля. Но у меня большие надежды, как два против одного, что если вы отправитесь сегодня ночью с нами, то я в состоянии буду помочь вам посадить его в тюрьму. В итальянском квартале? Нет. Мне думается, что в Чизвике мы скорее найдем его. Если вы поедете сегодня ночью со мной в Чизвик, то я обещаю вам завтра поехать с вами в итальянский квартал. И этой отсрочкой не будет причинено никакого вреда. А теперь, я думаю, несколько часов сна принесут нам всем пользу, так как я не предполагаю выехать раньше 11 часов, и вряд ли мы вернемся раньше утра. Вы пообедаете с нами, Лестрид, а затем милости просим на диван, пока не настанет время ехать. А теперь, Ватсон, будьте добры позвонить и потребовать рассыльного. Мне нужно послать письмо, и очень важно, чтобы оно пошло тотчас же.